Глава 38. Роман. «Всем привет, ребят!» — весело говорит улыбающийся Антоха. «Как и обещал, совершаю спуск к водопаду Секумпул. Туристическая тропа проходит левее, и она для слабаков. Я выбрал кое-что поинтереснее». На голове защитный шлем, по всей видимости, с закрепленной камерой. Вокруг зелени яркое синее небо. Задержав дыхание, чувствую, как в районе сердца что-то обрывается. Потому что я, мать твою, уже знаю, что будет дальше. Чуйка, интуиция, как угодно. Зажав рот ладонью, наблюдаю за Антохой. «Самый опасный участок я уже прошел. Подмигивает в камеру и жадно пьет воду из бутылки. Сбрызнув лицо, улыбится, совсем как в детстве. «Кстати, я прохожу самый опасный маршрут без страховки. Надо всегда идти в свой страх, ребят. Там, где страшно, сила и рост. А тот, кто не растет, не живет. Жизнь и смерть всегда рядом. Спасибо моему брату Роману Березовскому за то, что встретился мне на пути и дал шанс измениться. Ром, брат, от души». «Блядь, придурок». Рычу сквозь зубы и пораженно прикрываю глаза, когда слышится жуткий треск. «Блядь, блядь, блядь, нет! А-а-а!» Орёт Антоха, и теперь на его лице с каждой секундой все больше эмоций. Страх, паника. Зеленые глаза стекленеют, врезаясь в память навсегда. От души раздирающий крик впечатывается на подкорку головного мозга, пропитывая его ужасом и стыдом. «Я не виноват, черт возьми, я не говорил ему про смерть. Я говорил про жизнь, про ответственность перед собой и перед людьми, про усилия, которые надо прилагать, чтобы добиться успехов, про притяжение материальных частиц, про жизнь, твою мать!» Отключив телефон, отворачиваюсь к окну и бью кулаком по переднему сиденью. Бах, бах, и еще. Потом прижимаюсь лбом к стеклу и закусываю внутреннюю сторону щеки, чтобы не разрыдаться при всех. Арчи, Ильяна, водитель, понимающе молчат. «Я думал, ты уже знаешь, Ром. Видео обнародовали вчера. Я всю ночь провел на стрёме. Паблики чистил, чтобы ни одна крыса его не опубликовала. Нам это сейчас не нужно. Где его тело?» Спрашиваю севшим голосом. «В Убуде. Надо заниматься перевозкой. Ребята собрали денег, но этого не хватает. Спецборд стоит дорого. Дай сколько нужно, Арчи. Я завтра же займусь похоронами». «Похороны. Это пиздец. У него был кто-нибудь?» Подает голос Ильяна. «Родители, девушка?» «Нет, он из детдома». Мы наконец-то останавливаемся. Передав телефон Арчи, выхожу из машины и кутаюсь в бомбер. Морозный воздух, кажется, тоже пропитан виной. Я впитываю его. Я весь состою из нее. Я и есть вина. Скулы сводят до боли. «Антоха, блядь, нахуя?» «Рома!» Смеется Дороти, приобнимая меня сзади. «Холодно, пойдем скорее!» Клуб желаний Калигула выглядит так, будто здесь и правда закрыто. Небольшая вывеска и внушительная железная дверь. Спрятав руки в карманах, иду за всеми. Арчи, обгоняя, сжимает мое плечо. Я бездумно киваю. «Ты как, Ром?» «Нормально». «Не вини себя». «Угу». «И не делай глупостей. Нам надо рассчитаться перед Гафтом. Все идет по плану». Дверь открывается по звонку. У входа нас встречает администратор, стройная девушка в облегающем мини и ажурной маске на лице. Смотрю сквозь нее, ёжась от холода даже в помещении. Кажется, все вокруг понимают, что это я во всем виноват. Ильяна хмурится и отводит взгляд. Арчи смотрит боязливо. «А что скажет Наташа? Простит ли она мне смерть Антона? А что, если нет? Тогда я сам умру». «Добрый вечер, меня зовут Моника. Приветствую вас, обворожительные дамы и уважаемые джентльмены. Калигула — пространство, где вы окунетесь в изобилие сексуальных перформансов и возбуждения, а также удовлетворите все свои, даже самые тайные фантазии. Прошу вас сдать телефоны, пройти досмотр, а также внести денежные взносы». Я оборачиваюсь на дверь. Сомневаюсь. Маюсь. Прикрывая глаза, просчитывая варианты, а затем заторможенно стягиваю бомбер и передаю его Арчи. Телефон бросаю в специальный бокс. Когда мы все остаемся без верхней одежды и связи, Моника убирает плотные темно-красные шторы, за которыми оказывается длинный коридор с красными лампочками на стенах. «Приглашаем вас в путешествие по Дворцу Удовольствий. В каждой комнате происходит шоу на грани реальности и вашей фантазии. Теперь у вас нет надежды спастись от наслаждения. Вдыхайте запах страсти, дамы и господа. Вы попали в мир собственного воображения и эротики. Где у вас бар? Перебиваю хуйню, которую она несет. В конце коридора ресторанная зона с отдельными чиллаутами. Проходите, пожалуйста». Кивнув, иду туда, где можно залить гигантскую черную дыру, свербящую в груди. Холод идет за мной по пятам, как смерть. «Виски. Со льдом?» — интересуется бармен. «Нет». Залпом выпиваю обжигающую полупустой желудок жидкость и прошу повторить еще. Теплее не становится. Усаживаюсь на стул, опуская голову. Чувствую прикосновение к спине. Оборачиваюсь. «Переживаешь?» — спрашивает Ильяна. «Нет». «Ты ни в чем не виноват, Ром. Невозможно вывести всех вокруг одному». «Что?» «Ты же все сам. Своими мозгами всего добился. Арчи до тебя с кем только не работал, ничего не получалось. В тебя вот вцепился. Как ты вообще справляешься со всеми?» «Не знаю». «А Антон?» «Вы с детства знакомы, да?» Жалостливо спрашивает, приближаясь к уху. «Да, с детства». Хриплю. Поморщившись, заливаю в себя еще порцию виски и растираю глаза. Голова трещит. Затылка касается мягкая рука и перебирает волосы. Чуть легче от массажа становится. «Чё там американцы?» Интересуюсь, не отстраняясь. Щеку обдает дыханием. «Ой, связывают так кого-то веревками, Ром, пищат от восторга. Такие смешные и уже голые». Обернувшись, замечаю Арчи за дальним столиком. Киваю ему и прошу бармена повторить виски. «Напиток для девушки?» — перекрикивает он монотонную, расслабляющую музыку. «Хочешь что-нибудь, Ильян?» «А вот...» — она крутит в руках карту коктейлей. «Сперма в горячей ванной. Это с чем?» Посматривает на меня, загадочно улыбаясь и подмигивая. «Водка, белый ром и сливочный ликер. Можно мне парочку?» Просит, не переставая массажировать пальчиками мою шею. Сильно расстроился Ром. Обеспокоенно спрашивает, когда бармен отходит. «А ты как думаешь?» «Это ужасно, мне так жаль. Что я могу сделать? Мне так хочется тебя поддержать, просто по-человечески». В порыве соскакивает со стула и прижимается ко мне всем телом. «Не думай о плохом. Я уверена, что ты самый лучший друг. А Антон сам виноват. Он кашу не любил. Вдруг вспоминаю. А нам ее каждое утро давали. Поэтому Тоха был худой, как палка». Тело снова бьет неприятной дрожью, переходящей в легкую судорогу. «Надо сказать, чтобы на похоронах никакой каши». «Мы скажем, Ром, скажем». «Я, блядь». Отстраняюсь и чувствую, что глаза предательски увлажняются. «Это я во всем виноват. Я...» «Ты совсем...» — кричит Ильяна. — «Послушай меня, послушай!» — захватывает мое лицо в ладони. — «Это все он. Ты здесь ни при чем. Ты самый лучший, Березовский. Только ты один». «Я виноват». — «Это он!» — целует в губы. — «Это он, услышь меня!» Резко отшатываюсь. Сердце током прошибает и одновременно с этим в паху стреляет. «Это что еще за хуйня?» Бармен выставляет шот из трех одинаковых коктейлей на деревянную подставку. Ильяна игриво посмеивается, разглядывая очень похожую на сперму жидкость, плавающую в прозрачной водке, и залпом выпивает одну стопку. Слизывает с губ ликёр, откидывая рыжую копну за плечи. «Хочу танцевать, Ром». шепчет мне на ухо и тянет за руку. Иду за ней, не чувствуя земли под ногами. Шатаясь, падаю на диван. Запрокинув голову к зеркальному потолку, наблюдаю за танцующей на нем женской тенью. Перед глазами всплывает Антоха в детстве. Крепкий и улыбающийся пацан. Возможно, не самый умный, но всегда честный и добрый. А потом я вспоминаю видео. Перекошенное лицо Антона, когда он камнем падал в зеленую южную бездну. Кричу вместе с ним и тоже падаю. В бездну. Падаю. Падаю до тех пор, пока не чувствую удар и тяжесть женского тела сверху.